Не желает ли милостивый государь чая, кофе или напитков покрепче? В дверь после предварительного стука заглянула услужливая физиономия одного из только что упомянутых магов, проводников. «Спасибо, милейший, я, пожалуй, пару часиков просто отдохну», — отозвался Иван и в самом деле принялся устраиваться на диванчике в своем персональном купе поудобнее. Тая, развалившаяся на пуфике рядом, тихо фыркнула и тоже свелась клубком. После утренних полетов и плотного перекуса что-то в сон ее потянуло, и вздремнуть часок-другой было очень кстати. Решение поехать домой, родителей навестить было спонтанным, но назревало давно. Уж больно его жизнь сумбурной стала, и ведь он вроде капканы столичной светской жизни обошел, в загулы и кутежи не ушел, мест злачных старался избегать, а все равно как-то все не так. Проснулся, то я тоже на свою беду пробудилась в надежде, что Иван ей книжку читать станет, а он вместо книжки затеял упражнение на развитие духа с ней проводить, слить ману в накопитель, чуть не досуха, втянуть ману из накопителя, тяжело, а еще очень скучно, и самое главное, не схалтуришь, как это частенько у нее получалось, когда Родион с ней занимался. Создатель отлично видит все ее уловки, если обидится, всю дорогу скучать придется. Вот и еще одно преимущество поездки в вагоне голубого цвета обнаружилось. В вагонах классом ниже все пассажиры питались исключительно прихваченными с собой харчами. В первый день, еще ладно, а потом припасы подъедались, а кое-что из сэкономленного и пованивать начинало. А вот в вагоне первого класса, благодать, блюда прямо из привокзальных ресторанов на станциях доставляют, с пылу с жару, и сервировка на уровне. Хорошо быть богатым. Сарапул перед нашим путешественником предстал, словно Иван никогда и не уезжал отсюда. Все знакомые, привычные, низенькие, сонные по сравнению с Петербургом. Один только воздух теми же ароматами, что и в столице пропитан, морозной свежестью и запахом дыма от топящихся печей, ну, и еще иногда навозом от свежих, еще не подмерзших кучек. Так получилось, что на место назначения в воскресенье приехали. Родители со Степой и Ксюшкой как раз из церкви домой воротились, за столом пироги трескали, обрадовались внезапному визиту сына и брата до слез, за стол усадили. И вот Иван на все свое золото готов был поклясться, что мамины пироги гораздо вкуснее, чем те изысканные блюда с французскими наименованиями, которыми его проводники в поезде подчивали. После обеда и последовавшей вслед за ним раздачи столичных гостинцев Степка утянул старшего брата в сторонку. «Иван, мы тут зелье сварили из женьшеня, что я вырастил из оставленной тобой рассады. Несколько порций для тебя сохранили. Мать все говорила, что навестишь нас в скорости, надеялась. Вот и приберегали, чтоб ты отведал. Заберешь, вроде, в прохладе испортиться не должны были. Давай, конечно, если до сих пор еще не скисли, то дальше я им испортиться уж точно не позволю», — обрадованно объявил Иван и имел на то все основания. Как-то тихо и незаметно его внутреннее пространство развилось до довольно приличного объема. Помимо золота, документов и наличности там еще значительный резерв свободного места сохранялся, и время в том пространстве все так же практически не двигалось, а зелья-то вон сколько из одного корешка получается. Степа поднял из подполья два тяжеленьких штофа с плещущимся в них чуть не под горлышко коричневато-золотистым содержимым. Родителей с Ксюшкой и Дуняшей угостил, и Дуняшу и супруга ейного, — кивнул Степан. «Ну, так и я отхлебну твоего варева малость». Иван открыл пробку, принюхался и сделал глоток. А ничего так вышло, оценил он труды своего брата, подумал и залпом добил остаток, и сразу был приятно удивлен прибавкой к своим характеристикам. Выносливость плюс 2, пришло сообщение от системы, даже больше, чем в предыдущие разы. «Тая, иди сюда», — позвал Иван свою подопечную, временно вызволяя ее из тесных объятий Ксюшки. «Вот тебе зелье, лакай, давай, и чтоб до дна все выпила, без всякой хитрости». Лакала лисичка совершенно без энтузиазма. Ну, не по вкусу ей было это варево. Но куда деваться, если хозяин над душой стоит, наблюдая за процессом. Выпила. Правда, вылизывать тарелку демонстративно не стала. Одно слово — лисица. Хоть в малом слукавить норовит. И сколько ж корешков ты извел, прежде чем такой наваристый состав получился? Поинтересовался он у Степки, когда представление с жестоко пытаемой невкусным напитком закончилось. «Так, почитай, то, что ты привез, все на грядке осталось. Это я эксперимент над одним корешком проводил со специальной подкормкой и постоянной подпиткой собственной маной. Основной корень активно ветвиться стал, Да все отростки толстые такие. Вот части пустил на зелье. Это что, с одного однолетнего корешка плюс 2 единицы к выносливости добавило? Сильно удивился Иван. Ему-то его чукчи на пару с прежним владельцем драгоценных корневищ в один голос сообщали, что хоть какой-то зельеварческой ценностью только многолетние обладают. В идеале, так за десятилетия перевалившие, а тут такое значимое отличие. Да, только, если ты об огромной плантации задумался, сразу говорю, оставь все планы. Степка, подсевший на тему любимого хобби, выглядел очень уверенным в себе, совсем взрослым человеком. Я одно растение выделил и полвесны, и все лето каждый день треть своей маны в него сливал. А как женьшень в рост пошел, так и вообще месяц почти весь резерв в него вкладывал, по утрам и вечерам. Надеюсь, ты до самого донышка не выкладывался, обеспокоился Ваня. Нет, конечно, возмутился брат, я твое предупреждение, не выжимать себя досуха, хорошо запомнил. О, кстати, а медальон, добавляющий 1 единицу к духу, тебе Ксюшка давала поносить? Конечно, он и сейчас у меня в столе лежит, и родители тоже его поносить успели. Ты не думай, мы ж не дикие какие, чтобы собственной пользы не понимать. Тогда давай его сюда, попробуем на лису надеть. Думаешь, подействует? Степан скептически уставился на Таю, отчего она тотчас под табуретку юркнула. Поняла, что сейчас над ней, бедняжкой, новый эксперимент проводить собираются. Может, не надо? Лисичка явно пыталась разжалобить Ваню, посматривая искоса на побрякушку, что ей на шею нацепить хотят. Иван в это время как раз веревочку укорачивал. Надо, Тая, надо. Иван был неумолим, еще и прикидывал, а не сплести ли лисичке из кожаных ремешков шлеечку для большего удобства. Пару дней питерский граф просто отмекал душой, тынялся по родительскому дому, помогал рубить дрова, кушал, спал, смотрел с печи, как маменька опару ставит да тесто месит, снова кушал, в окно смотрел. В общем, релаксировал и силы душевные восстанавливал. И это дало свои плоды, по крайней мере на третий день он наконец сообразил, что старшую из сестер так и не повидал. А где Дуняша? Спросил он у матери, которая в очередной раз возле печи кошеварила. Почему не приходит повидаться? Так уехали они. Сказали, холодно здесь зимой. На Капри решили зимовать с мужем. На Капри? Ну, да. Остров такой, возле Италии. Туда, сказывают, на зиму купцы со всей России съезжаются. По-нашему на тамошних улицах куда чаще говорят, чем на их итальянском. Мать с явным удовольствием пересказывала информацию, которую ей дочка перед отъездом поведала. Сам Иван при этом вспомнил, что и аристократы многие тоже на зиму в теплые края подались, как птицы перелетные. Правда, в разговорах у них все больше названия Ницца, да лазурное побережье мелькали. Похоже, что Капри – это то же самое, но попроще да подешевле. И тут сословное неравенство в действии. Дав брату первый дух перевести, на него стала Ксюша наседать с расспросами. Да не просто так, а за советами приходила, как схемы созданных ею артефактов улучшить. Вещицы эти были довольно примитивными, но, на удивление, больше половины было разработано самостоятельно, а не по схемам из учебников. Похоже, сестра вняла его советом и твердо решила дальнейшую свою жизнь связать с этим непростым мастерством. Ну а выдумкой в сием деле сестренка уже сейчас его превосходила, интуитивно находя новые решения там, где наш герой только шаблонами пользовался. «Ваня, отдай, пожалуйста, мне на время твои очки артефактора», — как-то попросила она. Чего рассматривать собралась, лениво поинтересовался старший брат, и достал из личного пространства запрашиваемый инструмент. «Хочу еще раз исследовать конструкт, который вокруг твоего медальона появляется, когда тот начинает на дух своего носителя воздействовать». «Конструкт? Ну, да, я на Степке и родителях его рассматривала, даже схему зарисовать пыталась, но она там слишком уж мелкой вязью идет, невооруженным глазом далеко не все разобрать получается». А потом, когда действие закончилось, весь конструкт и вовсе внутрь медальона втянулся, заинтересовался, выдал Ксюше потребное и вместе с сестренкой пошел рассматривать, что там за магические структуры, невидимые для невооруженного глаза. Правда, перед началом исследования, постоянную испытуемую пришлось обездвижить путем закармливания вкусняшками. А ведь действительно, целая сеть мелких энергетических закорючек из магического медальона выныривала, как только этот артефакт с еще неизмененным им разумным взаимодействовать начинал. Ага, Вдруг с торжествующим видом возгласила сестренка. Вот тут и тут я, оказывается, с узором напортачила, а вот эту тонкую вязь вообще рассмотреть не смогла. Сейчас по-быстренькому все зарисую и пойду свою поделку исправлять. По-быстренькому, конечно, не получилось, но все равно сестрица смогла сильно удивить нашего героя. Оказывается, она не просто схему зарисовывала, а уже почти в готовый артефакт ее воплотила. Ушло у нее на создание более 3 месяцев и уйма материалов, более 300 рублей, шепотом от родителей поведала Ксения, да и размером копия изрядно от оригинала отличалась, выросла до размера большой миски. Но даже после всех трудов юного дарования этот агрегат работать никак не желал, что Ксюша и хотела поправить. Ну, так Иван, вообще, целую кучу своих поделок перепортил. Достаточно улучшенный лечебный артефакт только припомнить, в процессе создания которого он 3 вампума изничтожил. Кстати, интересно, а мысль про вампум просто так вот в этот момент промелькнула, или эта интуиция внезапно постаралась на нужную мысль навести? Через пару часов усиленных созерцаний пространства вокруг нее, лисичка прямо, таки извелась вся от такого странного внимания к своей персоне, заскулила, на свободу просясь, и вышмыгнула во двор сразу, как только ей шанс такой предоставили. В доме же Лудильщиковых закипела работа, младшее поколение творить изволило. Ксения оккупировала стол, водрузив на него свой агрегат, а Иван скромно устроился рядышком, так же, как и сестра, отдавшись вдохновению. Причем, если перед девочкой, подростком лежала вещь, в очертаниях которой еще смутно угадывались контуры старого артефакта, то Иван в руках вертел и вовсе ни на что не похожую плетенку, связанную из кучи веревочек, ракушек, бусинок и черт его знает, чего еще. Иван бы и сам точно не ответил. Скопилось у него в личном пространстве множество разной условно полезной мелочевки. Вот он ее в ход и пустил. И трудились бы они так без перерыва днями напролет. Вот только кто-то их постоянно отвлекал. То мать чуть ли не за уши обедать тянет или требует убрать со стола все это безобразие, то Тая врывается в дом и с разгона лезет на колени к Ване, замирая в позе «я тут уже давно лежу», а следом за ней злющий Степка в дом влетает с гневными криками. «Где этот клочек шерсти вреднопакостный? Что случилось?» – удивился Ваня таким маневром. «Что случилось? Да это, чертовка рыжая в курятник забралась, и кур перекусала». Иван осуждающе посмотрел на Таю. «Ну и зачем? А чего они дразнятся? Я с ними ментальную связь установила, а они ругаться сразу стали. Вот я и не вытерпела». Лудильщиков даже в ступор впал от такого объяснения. Никогда ему раньше в голову не приходило с домашней птицей ментальный контакт устанавливать. Да и дальше, похоже, он этого делать не будет. Зачем ему знать, что про него думает его сегодняшний ужин? Интеллект плюс 1. Прокомментировала окончание работы системы через 3 суток почти непрерывного творчества, перемежаемого короткими перерывами на еду и сонное разруливание очередного происшествия стаи во главе. Иван, конечно, мог ускориться, ограничив себя во сне, но свет магических светильников мешал спать остальным домашним, а кроме того, он сюда отдыхать приехал, а не загонять себя снова в очередной нескончаемый трудовой марафон. Так что перерывы на сон делать все же пришлось. У меня получилось. Почти синхронно завопила сестра, гордо усевшись на свою поделку. Очевидно, и ей система отправила свое послание. Еще пару часов затратили на тестирование полученных изделий. У Ксюшки ее творение, хоть и было в несколько раз больше, по сравнению с оригиналом, обещала добавить в конце недели непрерывной носки единичку духа. Здраво оценивая перспективы таскания с собой громадной бляхи, сестренка предложила артефакт в стул или в кровать вмонтировать. Но Иван сразу загорелся на себе испробовать, после первого медальона с аналогичными плетениями, будет ли толк от еще одной его реплики. Плетение вроде бы тоже вовсе разворачивалось, но сработает ли, это нужно было проверить. Для ускорения эксперимента, непрерывное же ношение гораздо быстрее эффект даст. Решил все же потаскаться с Ксюшиным творением постоянно. Усилий это больших не требовало, а бляха спокойно размещалась за спиной. А вот его собственная штуковина, по внешнему виду тянущая скорее на колье или очень мудрено нанизанные бусы, обещала дать от 1 до 3 единиц духа. Правда, сколько прибудет в каждом конкретном моменте, нужно было выяснять исключительно опытным путем. Ну и про то, что вампум, расходуемый в процессе эксплуатации ингредиент, тоже не следовало забывать. Следующие несколько дней Иван носил Ксюшкин медальон, не снимая, за что заслужил от домашних прозвище «Сэр Черепах». Он в таком виде даже пару раз на рынок сходил на радость сестренке, которая со смехом наблюдала за столичным модником со странной нашлепкой за спиной, вышагивающим по сарапуловским торговым рядам вместе со своей ручной лисицей. Зато теперь людям будет о чем посплетничать в ближайшие пару недель. Помимо воинственной лисицы Лудильщиковых, что терроризировала всех окрестных собак, а что они так страшно лаяли. Вот я их телекинезом и стукнула. То, что медальон разворачивал при контакте все свои невидимые обычным взглядом структуры, давало некоторую надежду на еще одну единичку духа. А его собственные бусы совместным решением творцов полученных артефактов были напялены на Степку. Тот отбивался, утверждая, что ходить на людях с бабскими цацками никак невозможно. Но кто будет его слушать? Тем более экстравагантность их семейства чем дальше, тем больше переходила из разряда чудачеств в разряд местной достопримечательности. Очевидно, дополнительная энергия вампума поспособствовала. Две единички духа добавились Степану уже через 3 дня, и братик с несказанным облегчением вернул бусы их создателю. А вот у самого Ивана дела шли ни шатко, ни валко. Структуры то, конечно, артефакт сформировал, но ток энергии по ним, в отличие от оригинального артефакта, почти и незаметно было. Создавалось впечатление, что у сестренки какая-то обманка получилась, однако, система же не может ошибаться. Может, просто носить его дольше на себе нужно? С сомнением прокомментировала огорченная Ксюша результаты собственного обследования взаимосвязи ее старшего брата с артефактом. «Без проблем», — успокоил ее Иван. «Поношу еще». На следующее утро отец на свою работу с позаранку утопал. Он, как и в прошлые годы на зимний период на Костину мельницу на работу механиком устроился, Степка в училище отбыл. Одни мать с Ксюшкой дома остались, не считая Ивана. А когда мать вышла на двор скотину кормить, сестренка к братцу подошла и очень обиженным тоном начала выговаривать. «Ваня, а почему ты не сказал мне, что-то я не лисичка вовсе, а девочка заколдованная, уровень 18, очки опыта до следующего уровня, 1 320 687, 13 107 200, класс, целитель, вторичный класс, химеролог, основные характеристики». Сила 37, ловкость 44, выносливость 133, интеллект 87, дух 70, дополнительные характеристики, удача 26, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 4, навыки, открыть для просмотра, мана 3500, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 9. С чего ты это взяла? Сказать, что Иван был удивлен, ничего не сказать. Да, конечно, он приживил лисичке на ее пушистое пузико семечко растения метаморфа и даже присовокупил к нему аметист. Накопитель на 30 тысяч единиц маны. Но чтобы то растение так быстро полную силу набрало, ведь времени всего ничего прошло. С того, что вчера, как все спать легли, то я на минутку в девочку превращалась, воскликнула Ксюша. Иван под укоряющим взглядом сестренки задумался. Возможно, память о том, что в прошлой жизни то я уже была девочкой и поспособствовала раннему превращению. Только ты никому об этом рассказывать не вздумай, сестренка. Пристражил молодой маг свою сестру, иначе власти могут ее забрать у меня, чтобы получившийся феномен исследовать. Понятно, что это Ваня очень сгустил краски, все же он аристократ. Никто бы и не подумал отнимать у него диковину, но пока он сам в этой ситуации нормально не разобрался, лишние сплетни тоже ни к чему были. Ведь он еще даже не придумал, как отвечать на вопросы окружающих, которые неизбежно появятся. Ксюшка только головой молча замотала, показывая, что она никогда и никому. Так вот неспешно и беззаботно время его протекало. 1,5 недели потребовались Ивану, чтоб из своеобразного состояния оцепенения выйти и снова начать задумываться о жизни и задачах, стоящих перед ним. Только оказавшись вдали от столицы и большинства повседневных проблем и забот, он смог взглянуть на свою жизнь со стороны. Теперь Лудильщиков смог без надрыва и спешки исследовать свои желания и чаяния, стараясь понять, куда и зачем он идет, чего в действительности хочет. И как ни странно, На эти фундаментальные вопросы ответы нашлись довольно быстро. Он всегда стремился к свободе. Отсюда и его детский страх раскрытия класса, как и страстное желание летать научиться, быть вольным как птица, воспарить на просторе над всем миром. Но одной свободы ему было недостаточно. Вторым, а теперь может быть даже первым по значимости для графа Лудильщикова, была семья. Да, по-настоящему понял он это только сейчас, наблюдая за тем, как его близкие занимались своими повседневными делами. Иван вдруг осознал, что именно чувства близости и тыла ему в последние годы так не хватало. Да, он стремился к свободе, жаждал летать, но без возможности в любой момент вернуться в гнездо, где тебя ждут и любят, жизнь была неполной и бесцельной. Осознав такую очевидную истину, Ваня сразу как-то успокоился и решил, что отныне нужно больше внимания сосредоточить на семье и обеспечении ее безопасности. В очередной вечер, после совместного ужина, он попросил всех не разбредаться и выставил на стол припасенные для близких зелья, что собрал за последние месяцы. Что-то просто купил, что-то получил от Огаревых в качестве оплаты за артефакты. Все разом, конечно, пить никак не рекомендовалось, но, если растянуть их прием на полгода, да не забыть про изученные им ритуалы. В таком случае вся его семья с легкостью все первые пределы преодолеет, а кое-кто даже ко вторым подобраться сможет. Но не только этим Лудильщиков сегодня хотел впечатлить своих родных. Иван выставил на стол к чаю 5 изумительных пирожных модификаторов, изготовленных одним экстравагантным французским поваром. По одному на каждого члена семьи, включая Таю. В итоге, в этот день ночью никто так и не лег спать. Брат и сестра восприняли новые перспективы и горизонты с воодушевлением, но в крайности навпадали, привыкли, что от Вани можно ожидать чего угодно. Мать больше сосредоточилась на радости за своих детей, а вот отец, он, как показалось Ивану, впервые в жизни реально задумался, что может стать кем-то большим, чем простым, ладно, пусть непростым, рабочим, и это основательно выбило его из колеи. А на следующий день в огороде разговор состоялся. «Степа», — потихоньку отозвал наш герой младшего братишку чуть в сторонку, — «как ты считаешь, может вам всей семьей ко мне в Петербург перебраться?» Степан ответил очень рассудительно и серьезно: «Не подумаешь, что школьник еще. Лично я вижу для себя великолепные перспективы для жизни именно в Сарапуле. Тут и земли у меня, сколько хочешь для моих посадок, и лишнего пристрастного внимания власть имущих лишен, да и просто нравится мне тут. Кама, простор, народ лишний не толчется под окнами. Родителей ты тоже вряд ли уговоришь на переезд. Что им там, в столице, делать? Здесь все их друзья, знакомые, тут их уважают, в конце концов. А уж после твоих подарков, ну что мне та столица предложить еще может? А вот Ксюшку забирай, непременно». «Почему именно Ксюшку?» — озадачился таким раскладом старший брат. «Она многого не говорит, но со стороны заметно, как отдалились ее подружки. Ксюшка всерьез магией с артефакторикой увлечена, а у них гулянки да наряды на уме. Очень ей одиноко в последнее время. Опять же, в столице для развития ее способностей гораздо больше возможностей имеется. Да и ты, братец, ей в этом еще поспособствуешь. В общем, в Сарапуле наша Ксения, отрезанный ломоть, с тобой ей лучше будет». Не поверил до конца Иван брату, с тем же вопросом к отцу подошел. И очень удивился, когда схожий ответ получил. Отец уезжать из родимых мест категорически отказывался, а вот младших детей по поводу переезда предложил самих спрашивать. А Ксюшка, вместо ответа лишь на шею кинулась и слезами залилась. Оказалось, она давно о жизни в Петербурге мечтала, хоть и не думала, что мечта ее так близка к осуществлению. Ксения плакала от радости, а мать от предстоящей разлуки с детьми разрыдалась. И как ее утешить, Ивану было решительно непонятно. Мама же сквозь слезы все причитала: «Еще Степка вырастет и нас покинет. Одни мы с отцом на старости лет останемся», — причитала женщина, разрываясь от радости и беспокойства за свою кровиночку. Мир их привычный и уютный пошатнул Иван очень серьезно. А теперь и Ксюху увезет. Глядя на мать, Ваня понимал, что ее просто необходимо на что-то переключить. А что может быть лучше для женщины, чем забота о детях? У него же в Петербурге целая куча детишек в колбах томится. И срок эксплуатации этих контейнеров совсем к концу подходит. Еще немного, и ребятишки умирать начнут. Придется их из спячки извлекать и возиться с тремя с лишним десятками детского до подросткового возраста. К счастью, совсем уж младенцев среди детей из пробирки все же не наблюдалось. Ваня уже давно раздумывал о том, как бы ему эту ораву пристроить, и все о матери вспоминал. Все же, три десятка потенциальных воспитанников. Как бы он даже в теории со всеми справился, а доверить их воспитание посторонним людям, нет уж, увольте. А ведь возни с ребятней предстоит немерено. Чтоб этих бывших подопытных нормальными людьми вырастить после всего прежнего воспитания, что местами больше на дрессуру походило, их нужно заботой окружить и стать им настоящей семьей. А кто это лучше сделать сможет, чем мать, вырастившая четверых детей? И всем от этого только польза будет, даже матери. Вот как она переживает, что ей ни о ком заботиться будет. А чтобы хлопот не оказалось совсем уж через край, помощников найти. Кухарок там, нянечек, учителей разных. Под контракт строгий о неразглашении всех на работу принять, или, вон, лисов высвистать из Сибири. Пусть своему создателю делом помогут, за детьми присмотрит. Денег у графа Лудильщикова все это организовать с головой хватить. О, ему же из Мистеев выхлопотал родовые земли под Сарапулом. Только Ваня тогда так забегался, что как выдали бумаги, так он их сразу в личное пространство припрятал, даже смотреть не стал. «Ай, привози», — решительно объявила мать, когда Ваня обрисовал ей возникшую проблему. «У Степки теперь свои дела, Ксюша с тобой уедет, а так, я еще кому-то нужной в этом мире буду». На следующий день Ваня прямо сразу после завтрака к городскому главе направился. Башенин Павел Андреевич встретил нашего героя радушно, даже с почестями, хотя чувствовалась в эмоциях некоторая растерянность от того, что паренек из рабочей семьи, уехавший несколько лет назад учиться, вернулся домой целым графом. Ваня же теперь среди местного дворянства и цвета города самым титулованным является. Но пригласить Лудильщикова к себе в кабинет на чай и постараться наладить с новым знатным горожанином хорошие отношения это чиновнику не помешало. Вначале они пообщались на отвлеченные темы, в том числе мужчину интересовало, как там в Петербурге его Сашенька поживает. Сын, конечно, отцу писал, но родителю всегда приятно узнать что-нибудь хорошее о своем ребенке и от других. Иван это прекрасно понимал, посему охотно нахваливал Александра, ныне носящего фамилию Вяземский. «Так какое же дело, Иван Федорович, вас ко мне привело?» Отложив чашку с чаем, решил наконец перейти к делу градоначальник. «Да вот землицу мне пожаловали. Хотел уточнить у вас, есть ли с ней какие-то сложности, да в права владения вступить». Иван достал из личного пространства документы и протянул их собеседнику. «Так-с, давайте посмотрим». Павел Андреевич надел очки и стал вчитаться в текст. «О, вам, оказывается, достались вымороченные земли, оставшиеся от Биркина Михаила Сергеевича, со всем имуществом и строениями, да еще и в качестве родовых земель. Неожиданно. Я, признаться, ожидал, что они еще долго без хозяина будут оставаться». Ваня когда-то давно слышал имя прежнего владельца, но решил уточнить. «Как же, один из старейших жителей города, был, скончался с полгода как, жил, правда, в уединении, с тех пор, как последний внук на границе с турками погиб. Земли его располагаются к северу от нас, вдоль Камы, подступая вплотную к городу. Собственно, они самым краешком прямо к Сарапулу и примыкают. Там еще особняк стоит, вы должны были его знать, северный дом». Лудильщиков кивнул. Он действительно помнил это строение, через обширный луг от городской улицы. «А псарня? Там же дальше псарня располагается, если я правильно помню». «Истинно так. Собаки для Михаила Сергеевича были последние отдушиной. В настоящий момент я псарню к себе на содержание взял. Не хотел, чтобы животинки без крова и корма остались. Они ведь ежедневного ухода требуют». И так душевно городской глава про песиков со щенятами рассказывать стал, что не умея Иван эмоций чувствовать, точно бы решил, что перед ним пламенный собачник. Нет, эти животные господину градоначальнику безусловно нравились, но больше его, похоже, прибыль интересовала, которую он от продажи щенков иметь мог. Деньги там, земли и прочее имущество старого хозяина, то все государству отошло и теперь частично Ване досталось, а вот щенки нигде по документам не проходят. Как там бывает, брали мы собаку одну, и отдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности. Если вас разведение охотничьих и декоративных пород не очень интересует, то я готов у вас все поголовье выкупить», закончил свой монолог Павел Андреевич. На такое предложение Иван серьезно задумался. С одной стороны, дополнительная нагрузка в виде десятков или сотен, непонятно, сколько там, породистых собак была ему явно лишняя, а с другой, в Ване вдруг заговорил рачительный хозяин. «Как это, разбазаривать имущество, которое уже ему принадлежит. Непорядок. Он и оправдание сему порыву довольно быстро нашел. Химеролог он или кто, когда с лошадьми для Огаревых закончит, можно будет с новым опытом из-за псов приняться, вывести что-то эдакое, а потом продавать за бешеные деньги. Да и воспитанников будет чем занять. Выдаст он им по щенку под личную ответственность и будет формировать в них заботу о питомцах и другие полезные социальные навыки. Я чрезмерно благодарен вам за предложение, Павел Андреевич, но, пожалуй, пока я во все дела не вникну, от всяческих резких движений воздержусь. Разумеется, деланно отстранился от этого вопроса чиновник. Давайте тогда сегодня вечером дом осмотрим да на земли глянем. Все бюрократические вопросы я готов взять на себя. А завтра я вас на наш традиционный субботний вечер пригласить хочу. В этот раз он у Глотовых проходить будет, и все были бы очень рады вас приветствовать. Господина графа обязательно нужно представить нашему обществу. Именно так и произнес, четко выговаривая каждую букву. Особняк, доставшийся Ивану, был просторным и точно мог вместить всех запланированных обитателей будущей школы для одаренных детишек. Конечно, кое-где здание нуждалось в небольшом ремонте и переоборудовании для приема маленьких жильцов, но ничего непоправимого до полгода запустения не случилось, да и не могло произойти, так как на месте оставалась пожилая пара смотрителей. Вопрос ремонта и обустройства, что несказанно Ваню обрадовало, решил на себя отец взять. Раз уж мать согласилась в воспитательнице пойти, то и ему от этого дела в стороне находиться невместно. Да и брат новыми землями весьма и весьма заинтересовался. Пахотных, конечно, там было не слишком много, но ведь многим лекарственным и магическим растениям они и не надобны. Забавно, кстати, что кто-то уже здесь озимые посадить успел. Нужно будет потом разобраться. В итоге, Иван с чистым сердцем выделил необходимые финансы на поддержание нового хозяйства и немного поагитировал семью за переезд на новое место жительства. Мать с отцом пока отнекивались, но наш герой прекрасно видел, что особняк их очаровал, и был уверен, что, когда с ремонтом там будет покончено, родители туда жить переберутся. Тем более, что Степан был готов сделать это прямо сейчас, чтоб проконтролировать строительство пристройки теплицы, которую решили добавить к изначальному проекту здания. Следующим вечером Иван отправился с местным бомондом знакомиться. Сперва он хотел с собой сестру взять или брата, но те на этот счет не выказали ни малейшего интереса. А к старшему поколению с такими вопросами подходить не стоило. Очень маловероятно, что отец или мать получит удовольствие от посещения сего светского мероприятия, скорее уж наоборот, будут нервничать и раздражаться. Так что вышел из дома лудильщиков при полном параде и в гордом одиночестве. Тая правда порывалась разведать новое место, но Ваня ее осадил. Пусть сначала научится на постоянной основе в человека оборачиваться, тогда и начнем по гостям ходить. Хотел было наш герой чинно и неторопливо до места назначения на своих двоих дойти. Он, вообще, в этот отпуск старался поменьше порталами перемещаться и наслаждаться пешими прогулками. Но сейчас сообразил, что тут вам не там. Местные улочки на мощеные проспекты Питера совсем не похожи. Во многих местах рискуешь в грязи по колено утонуть. Так что придется. Хаймэмэм вместо телепорта Иван сплел заклинание полета и степенно зашагал по воздуху, старательно переступая ногами, словно идет по невидимой дорожке. Так и шел он через половину Сарапула, на радость местной детворе и любителям посидеть на заваленках перед отбоем. На лужайке перед нужным домом спустился, словно по лестнице, прямо к парадному входу. Словом, сумел произвести впечатление. Сегодня была суббота, и местная элита традиционно собралась пообщаться, обменяться новостями и сплетнями. Можно и винца, и не только, выпить, и в картишки перекинуться. На этой неделе гостей принимали Глотовы, один из старейших родов сарапульских магов, осевших в этом городе еще во времена Великой Зачистки, во время которой империя отвоевывала земли у расплодившихся с приходом системы магических зверей, а лудильщиков изучал обстановку. Вместо магических ламп преобладали масляные и керосиновые. Комнаты небольшие, танцы для большой компании не устроить, а алкоголь. Несколько столов буквально ломилось от изобилия всевозможных настоек, наливок и ликеров. Неосмотрительно подошедшего поближе любознательного новичка тут же окружили местные ценители и производители. После чего, буквально через пару минут общения, нарекли его непредвзятым столичным экспертом и стали уговаривать попробовать и оценить. «Иван Федорович, а отведайте еще вот эту настойку». Чувствуете дивный хвойный аромат, граф? Будьте так любезны прокомментировать и этот напиток. Я оттачиваю его производство уже 20 лет, но все еще чувствую, что чего-то не хватает. Может, вы свежим взглядом сможете понять? Через час Иван пришел к трем выводам. Люди от скуки готовы заниматься чем угодно. Наливки и ликеры можно в буквальном смысле изготавливать из любого растительного сырья. И наконец, если он не хочет даже со своей регенерацией окончательно опьянеть, ему срочно нужно бежать от этого дружного общества виноделов и виночерпиев. Осуществить сие благие намерения удалось далеко не сразу. И Ваня нетвердой походкой двинулся дальше. Ноги сами привели его в гостиную, где преимущественно собралось молодое поколение местных дворян и магов. Поначалу Иван просто пристроился в задних рядах, слушал и рассматривал собравшихся. Многих, как ни странно, он узнал, не по именам, а по физиономиям, которые он неоднократно бил в постоянных уличных драках между учениками гимназии и училища. И у местных обитателей глаза удивленно расширялись после сопоставления нового графа со своими детскими воспоминаниями. «И вот мы его настигли», — привлек внимание Вани голос одного из собравшихся, Алексея Исакова. Как Лудильщиков выяснил впоследствии, все стали запускать в воду молнии и прочие заклинания, способные пройти черед водную толщу к цели. Сергей даже смог скостовать в воду звуковую бомбу. Как вдруг, Иван склонился к рассказчику с целью узнать, о чем идет речь. Оказалось, что вот уже пару лет по Каме вблизи города рыскает морской монстр, ворует скот на водопое и мастерски избегает ловушек местных магов. Летом для его поимки или уничтожения даже мастера гидроманта из Казани наняли. Но скотина, только завидев издали сильного противника, тут же уходила на глубину и в буквальном смысле растворялась. Охотник тогда все русла прошел мелкой сетью на километры вверх и вниз от города, но так ничего и не нашел. «Хочешь, угадаю, чем твоя история закончилась?» — раздался ехидный голос из компании слушателей. «Монстр опять затеряется на глубине, а вот и нет», — насупился Алексей. «Нам удалось засечь, как это чудище исчезло. Оно просто растворилось в воде, не закопалось, не сменило форму или еще что. Нет, оно просто мгновенно исчезло». А еще спустя пару рюмок чего-то горячительного Иван с удивлением обнаружил себя в компании дюжины молодцев, подвыпивших на тонком осеннем льду Камы. «Вот здесь эта гадина от нас ускользнула», — тыкал пальцем под ноги Исаков, для доходчивости зарядив в указанное место каблуком. Нехороший треск пронеслось в голове Ивана за миг до того, как над его макушкой сомкнулась водная гладь. Соображал в подпитии Лудильщиков не очень резво, скорее наоборот, плавно и неторопливо. Посему, пока в его голову пришла идея воспользоваться телепортом, он уже под тяжестью одежды, водой пропитанной, ногами на дне речном стоял. Магия работала с натугой, будто что-то ей мешало, мысли путались, концентрация хромала на обе ноги. Бам! Плюс один к удаче. Иван ощутил под собой песок, ноги в воде. Открыв глаза, он с недоумением уставился на пальмовые листья, заслоняющие его от яркого солнца. Скосил глаза. Пляж, море и пара чудовищ, что озадаченно развернули в его сторону головы на длинных изогнутых шеях. Так, по-моему, как-то косо сработало. Озадаченно выдал Лудильщиков и снова стал запитывать заклинание телепорта. На этот раз как следует, не жадничая. Бум. В следующий миг он барахтается рядом в ледяной воде еще с парочкой бедолаг в паре метров от набережной реки Камы. Кое-как выбравшись на берег и пересчитавшись, вроде никого не потеряли, но не факт. Толпа продрогших, слегка протрезвевших парней потопала назад к Глотовым. Явление покорителей речных глубин явно оживило вечер. С ныряльщиков быстро стали сдергивать сырую, местами заледеневшую одежду, и принялись растирать и отпаивать. На этом моменте сознание Ивана прекратило свое функционирование. Проснувшись поутру, Ваня обнаружил себя в постели, не в своей. За окном светило солнце, пробивающееся сквозь легкие, воздушные занавески. Было тихо. Сейчас, протрезвев и выспавшись, у Иван вопрос возник, а что с ним приключилось в речной воде? Конечно, можно предположить, что это были галлюцинации пьяного человека. Вот только второе сознание, что было гораздо меньше подвержено воздействию алкоголя в силу своей природы, запомнило ту же картину: пляж, море, пальмы, монстры. И даже с большими подробностями, касательно странного места и самого перехода. Нежись под пуховым одеялом, Лудильщиков припомнил одну байку, услышанную им еще на практике в пограничье. В ней говорилось, что на земле изредка встречаются эдакие червоточины, способные перенести человека на тысячи километров. Тогда он отнесся к данной истории, как к сладкой мечте контрабандиста, мало что имеющей с реальностью. Ну а что должен был думать Ваня сейчас? В дверь осторожно постучали, и в комнату заглянула миленькая служанка с подносом. «Господин, хозяйка просила подать вам кофе и сообщить, что уже полдень». Так, в неспешном отпускном ритме прошло еще несколько дней, и у Ивана назначенный им самим себе срок пребывания на родине к концу подходить стал. Учеба, дела и прочие заботы настоятельно требовали его появления в столице. Там, в посольстве, наверное, рвут и мечут. Еще немного и письмами бомбардировать начнут. Да Игорь с лошадьми уже сколько сидит замурованный, и детей пора доставать. Перед отбытием Ваня с семьей договорился, что в течение месяца родные всю подготовку проведут. И тогда Иван своих детенышей из колб извлечет и в Сарапул доставит. Ну, замечательно же все получилось. Иван даже прикрытие для появления у него стольких неучтенных подчиненных придумал, и уже частично с местными властями в лице главы согласовал. Будет теперь в старом особняке Биркиных школа для слуг рода, куда Иван сирот набрать планирует. Авось так и удастся происхождение будущих членов клана Лудильщиковых втайне сохранить. А Иван твердо решил теперь детей у себя оставить и воспитать. И вот они всем семейством уже шествуют на вокзал. С Анастасией Глотовой, у которой он провел несколько ночей, и даже днями неспешно гуляя по городу и разговаривая о всяких мелочах, он простился заранее. Девушка была энергична, независима, состоялась как боевой маг, как собственно и весь ее род, и занималась регулярной зачисткой местных лесов от опасных тварей. При необходимости выезжала на массовые облавы в другие города и губернии. Жить предпочитала сегодняшним днем и не переживать по пустякам. На прощание она тепло поцеловала Ваню и выразила надежду, что он к ним еще приедет. Сейчас же Ваня наблюдал, как пара носильщиков от пролетки к поезду тяжелые баулы таскают. Мужчинам хорошо. Оделся, покидал сменную одежду в небольшой саквояж, туда же НССР закинул, и, считай, собран. А тут дама переезжает, к тому же молодая. Женщинам всегда гораздо больше, для комфортной жизни надобно. Сама дама единственную ношу на руках несла. Тая уютно растянулась, передняя лапа и хвост чуть не до земли свешивались. Встречные люди в изумлении оборачивались. Дама с собачкой, это привычно, но дама с чернобуркой. Билеты в кассе вокзала в вагон первого класса Иван купил свободно. Тут изысканная публика редко ездит, а трудовой народ деньги на всякие излишества тратить категорически не желает. После второго паровозного свистка, когда пришло время в вагон подниматься, мать слезами залилась. «Ты уж, доченька, не забывай нас, стариков», а отец со Степкой молчали с хмурыми лицами. Тоже предстоящую разлуку переживали, вот только рыдать мужчинам не пристало. «Конечно, она приедет, и не раз даже», — ответил молодой граф на все высказанные и невысказанные пожелания, пока зареванная Ксюшка всхлипывала в объятиях матери. Расцеловались все по очереди, отбывающие скрылись в темном зеве вагона, проводник дал отмашку флажками, пронзительно пыхнул паром третий свисток паровоза. С лязгом и скрежетом, медленно набирая ход, поезд продолжил свой путь с Дальнего Востока на Запад. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 1 340 786. 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 37. Ловкость 44. Выносливость 133. Интеллект 87. Дух 70. Дополнительные характеристики. Удача 27. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 4, навыки, открыть для просмотра, мана 3500-3500, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта H16, вы достигли просветления, глава 10, по прибытии в Петербург Иван отправился ловить лихача, а Ксюшка в это время свою поклажу от всяких злоумышленников охраняла. Конечно, можно было бы и по привычной для графа Лудильщикова схеме добираться до дома порталами, но он решил сперва сестренке столицу показать, раз уж она о ней так мечтала. Экскурсия удалась. Видя, как сестра вертит головой во все стороны, дал указание извозчику ехать до нужного адреса не по прямой, а закладывая широкую дугу, а тот и рад был стараться, за тройную, то цену. В общем, покатались они на славу, собор Исаакиевский, площадь Дворцовую и прочие архитектурные шедевры посмотрели, а в одном месте извозчик вдруг остановился, обернулся и предложил: «Пряничек для сестрицы купите, на этом лотке самые лучшие, нигде таких не попробуете». И действительно, вкус у лакомства был исключительный, так что тронулись дальше они только тогда, когда набрались десяток печатных пряников разной формы. Главным выбирателем стала Тая. Сладкоежку просто очаровали и медовый аромат, и огромный выбор печива в форме различных волшебных зверюшек. Дальше колесили по Питеру под довольные почавкивания. Ксюшка была в восторге, и Ваня с уверенностью сказал себе, что первое знакомство с Петербургом для девчушки прошло просто замечательно. В еще больший восторг, правда, она пришла уже дома, когда обнаружила роскошную, оборудованную по самым высшим стандартам, все, что можно было найти в столице за деньги, мастерскую артефактора. «Ваня, ты лучший брат в мире», — заявила девушка, надолго залипая за столом с установленным в нем комплексом усиления магического зрения и манипуляторами для микровоздействий. Даже на ужин соизволила прийти только после угрозы Ивана отлучить ее от мастерской на сутки, если сей же час к столу не явится. А пока сестренка восторгалась красотой артефакторных инструментов, Иван с тоской оглядывал свой рабочий стол и кипу располагающейся на нем корреспонденции. Конечно, Родион письма разобрал, по стопкам разложил, но так они занимали почти всю поверхность стола и выглядели особенно устрашающе. И теперь с этим всем необходимо ознакомиться, кому-то и ответ дать. И главное, оповестить о своем прибытии Федорова, Огарева, генерала Сухомлинова, миссис Хиггинс в министерство, отписаться и далее по списку. Да, боже, даже в атлетический зал написать потребно было, чтоб к следующему появлению его нужные для тренировок зелья поджидали. Уезжал он спонтанно, не предупредив никого заранее, лишь уведомил по факту отбытия. Иван представил, как его встречает госпожа Трубецкая. Прогул более чем 3 учебных недель, это не фунт изюма. Нужно будет ей цветов охапку и конфет коробку прикупить, да побольше. Женщины не так страшны в гневе, если их руки и обзор букетом заняты. И такие хвосты, что срочно требовали Ваниного внимания, были повсюду. Посему, еще раз тяжело вздохнув, Иван кликнул Прошку, чтоб доставка самых срочных писем проходила без промедления, и решительно сел за стол. К ужину лудильщиков разобрал более половины запланированного объема и решил прерваться с этим бумагоморательством и спуститься в столовую. Уже во время ужина пришел и первый ответ. Порошка принес записку от генерала Сухомлинова. Старый вояка не терял времени зря, пока Вани не было в столице, и организовывал все для проведения массового исцеления. На следующее же утро перед завтраком Владимир Александрович Сухомлинов к графу Лудильщикову прислал своего денщика, которым по обыкновению генерала был отставной воин без руки. Тот доставил еще одну записку, в которой Ваню приглашали посетить здание, которое его превосходительство подобрал для целей лекарских. Ниже приписка была, что от идеи с флигелем пришлось отказаться. Был слишком маловат для того количества увечных военных, которых генерал собирался искусству Ивана предоставить. Не то, чтобы Лудильщиков в тот день свободным временем располагал, но рассудил, что чем быстрее он с этим вопросом разберется, тем скорее к остальным делам перейдет, поэтому, не откладывая вдаль сие начинание, сразу отправился на заявленную улицу, прихватив с собой посыльного. А дальше посланец генерала уже указал, куда конкретно им нужно двигаться. Да, если для количества увечных потребовались такие хоромы, то Ивану уже немного не по себе становилось. Двухэтажное здание в форме буквы «П» было куда как немаленьким, и велась в нем активная хозяйственная деятельность. Прямо на глазах Лудильщикова от грузового подъезда сего строения отъехала ломовая телега, запряженная 2 битюгами, и на ее место немедленно встали под разгрузку сани, а еще 2 телеги своей очередности дожидались. «Вижу, работа тут вовсю кипит», — вслух отметил он свои наблюдения, продвигаясь к парадному крыльцу. «Так, ваше сиятельство, и почин-то то сколь велик», — вдохновенно отозвался денщик генерала. «Его превосходительство со многими важными господами списался и общался лично. Сам государь-батюшка милостиво повелел нашему обществу вспоможение увечным инвалидам былых сражений всяческое расположение оказывать. Генерал отыскался на 2 этаже. Он инспектировал привезенных и размещенных там бывших офицеров, отставленных со службы в армии из-за неспособности выполнять свои обязанности по причине увечий. Здесь их 3 или 4 набиралось, а еще и другие помещения, под палаты оборудованные имеются. На первом этаже, когда проходили по нему к лестничному пролету, в приоткрытых дверях бесконечные ряды с койками виднелись, и персонал, судя по белым халатам, медицинским колпакам и умудренным взглядам, доктора, и не один-два, а как бы не десяток, плюс сестры милосердия, санитары. Словом, вместо временного пункта вспоможения на несколько персон, генерал размахнулся и организовал настоящий госпиталь. Неужели эти все приготовления исключительно из-за их договоренности под одного единственного китайского графа организованы? Иван Федорович, дорогой, гулкий, ничем не приглушенный бас встретил нашего героя, едва тот в одном генералом помещении очутился. Сердечно благодарю тебя за то, что сподобил меня таким богоугодным делом заняться. Мы тут со знакомыми уже и общество продвинули, делами и финансами скинулись, и смотри, чего за 3 с лишним недели добиться смогли. Владимир Александрович обвел руками округу. Пока ты пропадал, генерал с легким укором посмотрел на Ваню, я многих достойных людей подключил к всему начинанию. Да уж, начинание получается куда более грандиозное, чем я себе мыслил изначально, произнес Иван, все еще находясь под впечатлением от увиденного. А то, генерал горделиво вскинул голову, у нас в соучредителях теперь даже светлейший князь Кореша и Волковы с их питомниками магического зверья, а также имперская охотничья компания и целый ряд фамилий, у которых профильным искусством ритуалистика и зельеварение являются. А еще я отыскал настоящего уникума в Муроме. Его у себя ящером прозвали, хотя, как по мне, так паук ему ближе был бы. Так вот, он может выращивать себе дополнительные руки и сбрасывать их, как ящерица хвост, после чего местный доктор научился такие отвалившиеся конечности приживлять нуждающимся. Правда, с попеременным успехом пока. Как же это у него получается? Искренне озадачился Иван. А, махнул рукой генерал, которому, похоже, все, что не относилось непосредственно к выполнению боевой задачи, второстепенным и даже ненужным казалось. Он тоже на войне руку потерял, но захотел ее вернуть, а для этого в алхимию ударился. В итоге создал какой-то состав, что ему утраченную конечность помог вырастить, но с побочными эффектами в виде постоянно лезущих новых рук. Теперь бедолага минимум 6-руким ходит и вынужден постоянно пить противоядие. Вот только скорость роста подходящих конечностей и их приживляемость небольшая, к сожалению, но Илья Федорович сим субъектом уже заинтересовался. И Федоров, изумился Иван, припомнив историю, которую рассказывал ему высший целитель. Истинно так, сначала он все необходимые разрешения оформить помог, да бюрократические препоны обойти, а потом сам государь попросил его, чтобы помог нам в организации со своей стороны, а дальше мы с ним выпили, да на мировую пошли, да, что мы стоим тут, на проходе, мешая людям в их работе, идем-ка в твой здешний кабинет, там и обсудим все предметно, расту, иронично подумалось Ване, уже 2-й личный кабинет вне дома имею, 1 в министерстве, и вот еще один. Да уж, развернулся отставной генерал, общество и фонд открыл, содействие в верхах получил и поддержку множества людей, даже с Санкт-Петербургским подразделением Российского общества охотников договорился, чтобы поставляли в этот новосозданный госпиталь наиболее сильных магических животных, или вообще любых магических животных, если удастся их живьем поймать, живые, пока их всего несколько экземпляров, в клетках в каретном сарае на заднем дворе дожидаются своей участи. А вот мясом кормит здешних пациентов. У рода жемайтисов отыскался ритуал, позволяющий активизировать внутренние силы людей на регенерацию, что также в перспективе может конечности отращивать. Только занимать это будет годы, да и кормить такого пациента нужно будет как на убой, желательно моносодержащей пищей. А что лучше на эту роль подходит, как не плоть магических существ? Короче, зря лудильщиков мнил себя таким незаменимым. По всей видимости, лектор, что когда-то им рассказывал о неразрешенных проблемах с восстановлением утраченных конечностей, сильно отстал от чудес реальной жизни. И пусть услышанные сегодня варианты имели серьезные недостатки и были далеки от скорости работы с пациентами самого графа Лудильщикова, но перспективы были видны отчетливо. Иван рад был бы полностью в этот процесс погрузиться, тем более, что мана по распоряжению царя будет полностью компенсирована. Да вот только на нем висели также обязанности по выводу из анабиоза спящих в колбах в тайной лаборатории детей и подготовка к великому посольству. И хотелось бы еще выкраивать время на общение с близкими, какой-никакой отдых и личное развитие и тренировки. Что в особенности актуально стало теперь, после получения знаний о демонической угрозе? Прикинув по времени, решил наш герой первый сеанс массового исцеления в начале следующей недели поставить, целый день на это выделив. Все же помощь инвалидам должна была немалое количество очков опыта подкинуть. Очень уж ему хотелось поскорее 20 уровня достичь. Награды системы за такое поистине щедрыми быть обещались. Так это же просто чудесно, Иван Федорович. Оживился генерал, я как раз за ближайшие дни все оставшиеся хозяйственные вопросы закончу. Пациентов тебе подберем подходящих и животных организуем самых сильных магически. Очень важно, чтобы первые излечения показательными и максимально наглядными были. На том и расстались. Завертелись рабочие дни и ночи. Иван с новыми силами и большим рвением приступил к работе и учебе. А еще он каждый вечер гулял с Ксюшей и Таей в столичных парках и чаще стал бывать в доме у миссис Хиггинс, где занялся модернизацией ее чудесного рояля. Не забыл Иван и про свою прелестную полячку. Заглядывал к ней вечерами, старался завоевать ее благосклонность вниманием и подарками, правда, в процессе раскаяния в том, что он ее одну так надолго оставил, пришлось пообещать всенепременно на следующей неделе появиться с ней на каком-нибудь светском мероприятии по ее выбору, но это он как-нибудь переживет. Задумался Иван и о вопросе Ксюшиного образования. Пока сестрица чаще дома оставалась, с прислугой да Родионом, да и Тая постоянно при ней была, но сам Ваня то на учебе, то в госпитале, то на инструктаже в министерстве, время до прибытия великого посольства совсем мало осталось, нужно утроить наши усилия по подготовке, или в своей подземной лаборатории. Ксюшка же сама себе предоставлена была и практически весь день торчала в мастерской, но недолго музыка свободы играла, ведь 13-й годок сестренке шел, следовало продолжить обучение, а также освоить все, что нужно знать девушке из хорошей семьи. И по рекомендации миссис Хиггинс в доме поселилась гувернантка мадам Барю, ударение на «ю», ваша светлость. Хотя Иван сильно сомневался в ее французском происхождении, на сию особу легли обязанности по прививанию Ксюши манер и навыков куртуазного общения. А еще женщина взяла на себя обязанность составления программы обучения, найм и контроль учителей по всем необходимым предметам, от истории до танцев. Эта Мегера, слова Ксюшины, не Ивана, оказалась столь требовательной и строгой, что заставила непосредственную девицу ходить по струнке и плакаться на жизнь свою суровую, только в отсутствии держимордой тираницей то, шепотом. При этом Иван прекрасно видел, что результаты занятий по привитию светского лоска сестренке безумно нравятся. Однажды Лудильщиков заметил, как Ксюша важно вышагивает перед Таей, демонстрируя правильную осанку, а лисичка каждый день ненадолго превращалась в девочку, в маленькую такую, лет 6 на вид, девчушку с глазками-щелками и озорными ямочками на щечках, и срок превращения все увеличивался. Ксюшка радовалась этому безмерно, и помогала младшей подружке практиковаться говорить по-русски. Тая же, будучи лисицей, только мысленно общалась, отчего при попытке сказать что-нибудь по-человечески начинала смешно картавить и путаться. Ксюша не выдержала и хихикать начинала, а Тая капризничала, обижалась и требовала прекратить ее мучить. И вообще, зачем нужна эта устная речь, если обо всем можно гораздо быстрее и удобнее по мысли речи сказать? В остальном же Тае быть человеком очень нравилось, посему она каждый день снова и снова сливала практически в ноль свою ману в попытках остаться в человеческом облике хоть чуть-чуть подольше, чем накануне. И это быстро стало приносить свои плоды, заметно удлиняя время, которое проказница могла находиться в обновленной для себя форме. Через несколько дней после возвращения из Сарапула Лудильщиков отправился навестить Вяземских. Павел Андреевич, градоначальник Сарапула, подарочек для сына передать попросил, и Ваня решил поручение сие исполнить, не откладывая. Разумеется, застрял у молодой четы на 2 часа. Повествовал про то, что нового и старого в их с Александром родном городе случилось, на вопросы ответил, и поведал о том, что планирует школу слуг рода открыть, куда наберет сирот поталантливей. Не думай, что ничейных и талантливых детей так легко найти, предупредила друга Татьяна, ведь не тебе одному подобная идея в голову приходила. Различных государевых и частных школ и интернатов в империи предостаточно, и за каждого ребенка они буквально сражаются, особенно за талантливого. Хотя, Вяземская хитро прищурилась, посмотрев на Ваню, сдается мне, что детей ты уже нашел, и теперь только место для них оборудуешь. Что Иван на такую проницательность мог ответить? Только еще один глоток чая сделать с видом недоумевающим. Вечером Иван перенесся домой, погулял с Таей и Ксюшей и предупредил их, что будет отсутствовать до следующего вечера. Дела на завтрашний день ему удалось разгрести, поэтому он со спокойных душой передал мадам Барю, что оставляет на ее попечение свою сестру на следующие сутки, а вместе с ней и Таю, которая в присутствии страшной тетеньки в девочку не превращалась, зато мастерски научилась отыгрывать пай-лисичку. При этом присутствовала на занятиях, внимательно наблюдая за тем, как ее старшую подругу подвергают пыткам, в смысле вырабатывают у той правильные манеры. И вот наш герой отправился в свою тайную лабораторию, ибо дела у него здесь были архиважные и времени Иван хотел им уделить максимально возможное. Во-первых, лошади. А то взял животинок у Огарева да держит в подвале почти месяц. Спасибо Игорю, мастерски со своими обязанностями справлялся, так что животные все это время исправно кормились и обихаживались. Да и сам комплекс, несмотря на пребывание в нем копытных, менее опрятно выглядеть не стал, и даже запахов конских Ваня почти не чувствовал, ну разве что самую малость. Сегодня Лудильщиков приготовил для Игоря план по диагностике лошадок и начальному их изучению, но вовсе не животные мысли нашего героя занимали. Сейчас у него здесь было куда более важное дело, пришла пора детишек размораживать. Да, время поджимало, и перед Иваном во всей своей красе и грандиозности стояла задача возвратить к жизни усыпленных на десятилетия ребят. А он ведь ни разу не техномаг, во всей той машинерии разбирается на уровне с конспектом. Благо, Игорь у него имеется, но тут даже некроконструкт с уверенностью сказать ничего не мог. Лабораторию никто не планировал использовать непрерывно и автономно на протяжении 15 лет. Она, собственно, и проработала так долго только из-за того, что в подземном комплексе было отключено все, что только можно было, все ресурсы перенаправлены только на поддержание детских жизней. Но как эти кустарные улучшения могли сказаться на функционировании машины, никто сказать не мог. Кстати об Игоре. Родион, разбирая завал записей фон Карпфов, подсунутых ему для первичного осмысления и сортировки перед Ваниным отлетом, внезапно наткнулся на лабораторный журнал с описанием этого разумного некроконструкта. Ну, описание как описание, подумал Ваня. Тут разве что список расходников, потраченных на его создание, внушал уважение. Богатым род фон Корпф был. В остальном же простое описание ТТХ. Насколько силен, умен и прочен. Какой магией может пользоваться и какой способен научиться. Перечень знаний и компетенций конкретного некроконструкта. Удивление вызывало только два пункта. Первое. Подшитый с пометкой на изучение доклад о том, что представители данного вида некромантии оказались ненадежными. Не то огрехи при изготовлении, не то максимально сохраненный разум бывшего живого мог войти в жесткое противоречие с заданными безусловными установками. На момент написания доклада уже имелась информация о трех инцидентах, в которых эти некроконструкты впадали в бешенство, сея смерть и разрушение. Собственно, именно поэтому в конце документа крайне рекомендовалось перевести Игоря 6 на какой-нибудь другой, менее важный для рода объект. Только вот принять решение по этому вопросу так и не успели.